Стресс. Нет сомнений в том, что стресс превратился в одно из расстройств, наносящих наибольший ущерб здоровью человека. То, что он подкрадывается тихо и незаметно, только усиливает его опасность. У человека, находящегося в стрессовом состоянии, отсутствуют какие-либо признаки заболевания, расстройства или симптомы, которые можно было бы отнести к, собственно, стрессу. И тем не менее мы знаем, что стресс существует, и ему подвержены все люди. Бич современности – побочный продукт возросшей сложности мира и его требований. Он угнетает иммунную систему и существенно ухудшает качество жизни людей. На самом деле существует много болезней, возникновение которых прямо или косвенно связано со стрессом, поскольку ни одно из заболеваний не лишено психического компонента, который в определенный момент провоцирует расстройства в организме. С помощью антидепрессантов, расслабляющих и успокоительных препаратов взять под контроль стресс не удается, так как они, в свою очередь, обладают нежелательным побочным воздействием. Зададимся вопросом. Каково качество жизни человека, имеющего дом, оборудованный кондиционерами, доступ в интернет, компьютеры, микроволновые печи, сотовые телефоны, но живущего в условиях постоянного стресса? Что касается лично меня, и я знаю, что многие разделяют мое мнение, то я предпочел бы жить среди пигмеев, австралийских аборигенов, монголов, скотоводов и пастухов Чили, Бразилии и Аргентины, среди лесников в одном из прекрасных национальных парков США, наслаждаясь чистым воздухом и тишиной, прерываемой лишь пением птиц, кваканьем лягушек да стрекотанием цикад. Словом, в одном из таких мест, но только не в окружении пресловутых удобств современной цивилизации. Следует признать, что у науки нет рецепта, с помощью которого можно было бы одолеть стресс. Более того, сам он является побочным продуктом научного, технологического и промышленного прогресса. Прогресса? Но о каком прогрессе идет речь? Больше автомобилей, небоскребов, телевизоров, компьютеров, компьютеризированные ванны, воздушные лайнеры, оборудованные душевыми и спальнями. А каковы достижения прогресса в том, что касается духовного и морального роста человека? Лично я полностью присоединяюсь к словам Анисета Арамони, принадлежащего к первому поколению учеников Эриха Фромма, который сказал, что человек сбился с пути, и вместо того, чтобы следовать дорогой эволюции, все свои усилия сосредоточил на достижении комфорта. Думаю, что человек быстро превращается в раба машин или, возможно, в еще одну машину среди многих. Мне кажется, что для совершеннейшей из машин вряд ли может считаться высоким качеством жизни наличие в ее распоряжении множества других машин. Убежден, что это как раз наихудший уровень качества жизни, каким бы ни был уровень материального благосостояния индивида. Нет, речь не идет о том, что обладать машинами плохо. Плохо быть машиной и почти полностью зависеть от других машин. В один прекрасный день человек поймет, что это машины им обладают, и что сам он находится в положении робота. Мне кажется, многие ученые уже знают об этом. Однако между «знать» и «понимать» существует огромная дистанция. Так что же такое стресс? По определению Ганса Селье, его первооткрывателя, это состояние, выражающееся в специфическом синдроме, устойчивом при любых неспецифических изменениях, возникающих внутри биологической системы. Стресс обладает собственной формой и характерной структурой, однако не является следствием какой-либо частной причины. Известно, что все люди живут, постоянно испытывая стресс в той или иной степени. В нормальных условиях организму удается сохранить или восстановить необходимое состояние внутреннего равновесия или гомеостаз. Но когда стресс достигает патологического уровня, он может привести к смерти. Однако кто же виновен в этом? Таких виновников много. Одностороннее развитие науки и технологий. Я имею в виду тот факт, что резкие социальные перемены, вызванные этими достижениями, в целом никак не связаны с моралью и этикой, ибо на первом месте стоят экономические интересы. Избыток информации, передаваемой средствами коммуникации и быстро насыщающий мозг. Отсутствие научного признания важности и настоятельной необходимости внутреннего развития человека, чья эволюция остановилась в том, что касается его человеческих качеств. Я имею в виду, что с точки зрения своего внутреннего мира Сегодняшний человек мало чем отличается от того, что жил 5 или 10 тысяч лет назад, а треть его мозга, рептильная, остается неизменной на протяжении миллионов лет. Неуверенность, вызванная войнами, безработицей, болезнями, преступностью и разного рода терроризмом. Сам человек, обладающий средствами для обретения высшего сознания, которое позволило бы ему в том числе победить и стресс, но не проявляющий к этому интереса. Отсутствие среди философов достойных подражания фигур масштаба Платона, Сократа или Аристотеля. Возможно ли контролировать стресс? Конечно, поскольку его патологическая составляющая проявляется только тогда, когда человек занимает ошибочную жизненную позицию, чего не случается у тех, кто практикует трансцендентальную философию.